Гуру. Стойкость духа обуславливается особым качеством пламени этого ценного и редкого в людях качества. Уже знаете, что качество духа есть формы утвержденных в микрокосме человека огней. Отсюда значимость их на путях огненной йоги. Без огней нет путей. Огни накапливаются и кристаллизуются в процессе развития и углубления желаемых качеств. Например, качество устремления, преданности или любви, или предстояния постоянного можно усиливать сознательно в себе в любое время, в любых условиях. И такое усиление их тотчас же вызывает напряженное пламя, которое при постоянстве утверждаемого качества дает стойкое отложение в чаше кристаллов огня. Огненная йога требует утверждения огненных качеств, ибо должен стать человек существом огненным.